Глава 11. «Да, телевидение этим заинтересуется», — говорил Уолш отцу после посещения школы Конроя. «Для местного потребления в самый раз. Несопоставимо, конечно, с прыжком Роббинса в Саскьюхенну. Вот об этом услышит вся страна. Так что, Уинслоу, ты должен сказать что-то новое, папа. Обязательно». Кандидату, безусловно, понравилась остановка в региональной школе Конроя. И на детей произвело впечатление, пусть и не с самого начала появления человека, который мог стать следующим президентом Соединенных Штатов. На них также произвели впечатление большие автобусы с торчащими антеннами и следовавший за ним автомобильный караван. Все эти люди из Вашингтона. А их комментарии стоило послушать. Насчет Стеллы Кирчнер. Посмотрите на ее сапоги. Они с красными нитями. У нее сапоги с венами. Насчет Фанеллы Бейкер. Ты когда-нибудь видел столько пудры на одном лице? Почему у нее не чешется кожа? Или она мертвая? Насчет Билла Дикмана, Роя Филби и многих других. Готов спорить, ни один из них не держал в руках баскетбольного мяча. Насчет фоторепортеров, увешанных камерами. И зачем им столько фотоаппаратов? У них же только два глаза. В актовом зале школьный оркестр 6 раз сыграл Америку. Последний ничуть не лучше первого. Директор представил гостей, походу поинтересовавшись, знают ли дети, где находится Вашингтон. В выпускных новостях, полагало большинство, но маленькая девочка, выступив по знаку директора вперед, решительно заявила. Один неподалеку от Сиэтла, а второй в центре округа Колумбия. Затем директор спросил, на какой срок выбирают президента Соединенных Штатов. Навечно. 6 лет. Нет, 4 года. Да пока его не застрелят. Далее губернатор Кэкстон Уиллер произнес короткую речь, суть которой сводилась к тому, что стране нужны хорошие люди, способные принести благоденствие всему миру. Кандидат не спешил покинуть школу. Окруженный детьми, он начал показывать фокусы. Монеты исчезали из его рук, а потом он их находил в чьем-то нагрудном кармане, во рту, в ухе. У одного негритенка монетка оказалась в кроссовке. Оттуда, наклонившись, и достал ее кандидат. Каждый, у кого обнаружилась чудесным образом исчезнувшая монетка, становился ее новым владельцем. Дети тут же забыли про камеры, Юпитеры и вашингтонских гостей. Они залезали на стулья и друг на друга, чтобы попасть в число счастливчиков, у которых находилась монетка. Кандидат в президенты смеялся едва ли не громче всех. Глаза его сияли, как у детей. Дети не хотели отпускать кандидата. «Не уходите, сэр, с вами интереснее, чем в спортивном зале!» Кандидат прижимал их к груди и ерошил им волосы. Репортеры скучали. «Эй, Флетч!» — театральным шепотом обратился к пресс-секретарю Рой Филби. «Не пойти ли нам в мужской туалет выкурить сигарет с травкой?» Эндрю Эсти что-то доказывал учителю математики. Мэри Райс сказала Флетчу, что Майкл Джи Хенриган спит в автобусе прессы. Фотограф пугал маленьких девочек, поднося объектив к их лицам и включая вспышку. «Какая у тебя восхитительная кожа, крошка! Каким кремом ты пользуешься?» Около учительской кое-кто из репортеров тихим голосом что-то бубнил в телефонной трубке. Другие ожидали своей очереди. «Что они могут диктовать?» — гадал Флетч. «Сегодня кандидат в президенты Кэкстон Уиллер угождал детей продолжать взрослеть». Снег прекратился. На небо по-прежнему затягивали тяжелые серые тучи. «Удачный ход!» — Флетч стоял с Уиллером в школьном дворе. «Да!» Отец показывал мне эти фокусы, когда я учился в школе. Так я каждую неделю получал карманные деньги. «Продолжаешь получать и теперь?» Уолш улыбнулся. «Я до сих пор полагаю, что деньги должны выскакивать из моего носа». Оба фургона телевизионщиков уже выехали со школьной автостоянки. Выйдя из школы, губернатор обернулся и помахал рукой детям, прилившим к окнам. «Я понял, о чем скажу Уинслу, Волш», — походу бросил он сыну. «По пути доработаем мою идею». «Конгрессмен уже должен ждать нас?» — Волш посмотрел на автобус с командой кандидатов. «Яху! О, Боже!» В ступенях между двух женщин-добровольцев, которым поручали встретить конгрессмена, стояла почтенная бабуля. На вскрик Волша повернулся и губернатор. Ли Оллен Парк, застывший в дверном проеме, развел руками, показывая, что его вины в этом нет. «Конгрессмен на поверку оказался женщиной», — констатировал губернатор. «А ты говорил, что его зовут Джейк Спайв?» «Это не Джейк Спайв», — признался Волш. «Кто-то дал маху». «Как ее зовут?» — осведомился губернатор. «Понятия не имею. В каком мы округе?» Волш оглянулся на школьное здание. «В той ли мы школе?» «Можешь не сомневаться. Без репетиции они не смогли бы так плохо сыграть Америку». Губернатор вздохнул. «Наверное, мне придется обращаться к ней, госпожа, член палаты представителей. Не очень благозвучно, но это политика». И, протягивая руки, поспешил к бабуле. «Добрый день! Давно жду встречи с вами. Как вы себя чувствуете? Вы так много делаете для своего округа?» Он помог бабуле подняться в автобус и подмигнул сыну, добавил. «Я хотел бы знать ваши планы на ближайшие 4 года».